Часть вторая. Воронка — это жизнь. Глава 14. Разговаривайте с людьми. Есть простая истина. Чем с большим количеством людей вы общаетесь, тем больше продаете. Хорошая новость заключается в том, что людей, с которыми можно поговорить, много. Плохая? В нестабильные времена среди них меньше тех, кто готов покупать. Тем не менее, даже в разгар финансового кризиса всегда находятся компании и люди, совершающие покупки. Чтобы найти их, придется прорваться через тех, кто к сделке не готов. Общаться с нужными людьми во время кризиса непросто, особенно если они не хотят разговаривать. Постоянные отказы могут утомлять и огорчать, но это не меняет сути. Ваша задача — выстраивать контакт. Поэтому делайте все, чтобы вовлекать в диалог как можно больше собеседников. В продажах вам платят за общение. Привыкайте к тому, что иногда придется отвлекать кого-то и завязывать разговор. Именно здесь начинается настоящая работа. В условиях кризиса нет ничего важнее. Ничего. Запомните. Чем больше людей, с которыми вы смогли завязать общение, тем быстрее растет ваша воронка, тем больше сделок вы заключаете и тем увереннее преодолеете кризис. Глава 15. Станьте фанатичным охотником за лидами. До кризиса клиенты звонили вам сами. Поток заявок не иссякал. Возможности были на каждом шагу. Воронка работала почти в автоматическом режиме. Эти времена закончились. Теперь вам никто не позвонит. Если хотите говорить с людьми, придется их перебивать. Хотите сохранить доход и карьеру? Станьте неутомимым, фанатичным охотником за лидами, который одержим тем, чтобы воронка всегда была полна квалифицированных клиентов. Не ждите, пока воронка опустеет, и вы начнете метаться, пытаясь что-то продать и не потерять работу. Начинайте сейчас. В кризис поиск покупателей должен стать для вас такой же потребностью, как дыхание, как воздух. Не нойте, словно капризный ребенок, из-за недостатка лидов, и не жалуйтесь на плохие продажи, болтая с коллегами у кофемашины. Лучше возьмите инициативу в свои руки, начните действовать и сами создайте и поток клиентов, и пространство для успеха. Горькая правда в том, что главная причина неудач в продажах при любой экономике — это пустая воронка. А причина пустой воронки в том, что вы не ищете клиентов каждый день, без отговорок и перерывов. Прозванивайте ваши базы и днем, и вечером. Всегда будьте в поиске следующей сделки. Носите с собой визитки. Заводите разговоры с незнакомыми людьми в очереди за кофе. В лифте, в самолетах, в поездах. В любом месте, где можно пообщаться и нащупать потенциального клиента. Спрашивайте, где человек работает, чем занимается и кто в его компании принимает решения. Утром вставайте и берите в руки телефон. Днем обходите офисы. Между встречами используйте почту и мессенджеры. Вечером будьте активны в соцсетях. И перед тем, как закончить день, сделайте еще несколько звонков. Если вы стабильно выполняете план по активности, вы будете находить новых клиентов, продвигать сделки по воронке, закрывать продажи и удерживать тех, кто уже с вами. И руководитель это оценит. Даже если вам сейчас тяжело закрывать сделки, вашу активность в поиске клиентов можно измерить и ощутить. Если вы стабильно перевыполняете план, все видят, что вы упорно работаете. А когда придет время решать, кто остается, а кто уходит, преимущество будет у тех, кто системно и фанатично ищет клиентов. Белку невозможно удержать на земле. Мэри Лассойл. Глава 16. Будьте как белка. В документальном фильме BBC «Ограбление средь бела дня» рассказывается, как владельцы домов пытались защитить кормушки для птиц от настырных серых белок. Люди придумывали все более изощренные преграды, чтобы отпугнуть непрошенных гостей, но ничто не могло остановить этих ловких животных. По бельевым веревкам, по стенам верхних этажей, по проводам, крышам, заборам и деревьям белки всегда находят путь. Они проявляют изобретательность, пробуют снова и снова, пока не преодолевают даже самые сложные препятствия и добираются до того, что их больше всего интересует — птичьего корма. Да, не обходится без уморительных падений и огромного числа неудач. Но белки не сдаются. Главное их качество — невероятное упорство, и именно оно и есть их суперспособность. В погоне за кормом настойчивость делает их непобедимыми. В период экономического спада у вас будут дни, недели, а может и месяцы, когда все пойдет наперекосяк. И в работе, и в жизни. Препятствия станут возникать одно за другим. Вы будете падать точно так же, как эти белки, и не раз окажетесь на спине. Я всегда верил, если можешь поднять голову, значит, можешь встать. В чем разница между теми, кто падает и не встает, и теми, кто преодолевает кризис и выходит из него, став сильнее? Вторые отказываются оставаться на земле. Их сбивают с ног, они ранены и измотаны, но, как те самые белки, они поднимаются, стряхивают с себя пыль и опять с разбега врываются в игру. Глава 17. Настойчивость находит путь к победе. Белки не ограничиваются одной попыткой добраться до корма, не отступают при первой неудаче. Они учатся, корректируют подход, используют разные тактики и обходные пути, пока не находят способ достичь цели. Точно так же и вам не стоит отправлять потенциальному клиенту одно-два письма и сдаваться, если не получили ответ. Ваши покупатели перегружены, встревожены, у них рассеяно внимание, фокус только на одном — выжить. Сейчас их цель — не покупать больше, а тратить меньше. Они не заинтересованы в общении с продавцами. Но все это не значит, что они не совершат покупку. Это значит лишь одно. Сначала вы должны привлечь их внимание, а затем предъявить вескую причину, почему им нужно продолжить вас слушать. Оба этапа важны, но в кризис завладеть вниманием уже само по себе большое достижение. Во время прошлого экономического спада мне позвонила Риана, менеджер по работе с корпоративными клиентами. Она предложила перевести нашу компанию на связь от оператора T-Mobile. Я вежливо отказал. При том, что у нас и так все работало, переходить на нового оператора точно было не в приоритете. «У меня сейчас другие задачи», — ответил я. «Позвоните, когда все это закончится». Но менеджер на этом не остановилась. Целый месяц Ариана писала мне, присылала видео, сообщения, звонила, появлялась в соцсетях и даже отправила письмо обычной почтой. Своей профессиональной настойчивостью она заслужила мое уважение. Она показала, что верит в продукт, может быть полезной, и ей действительно не все равно. С каждым касанием я узнавал ее чуть лучше. В какой-то момент мне стало интересно, а потом я почувствовал симпатию и в итоге согласился представить Ариану нашему финансовому директору. Она провела встречу, представила грамотный расчет и закрыла сделку. Мы перевели все наши корпоративные линии и устройства на T-Mobile for Business. Хотя с прежним оператором сотрудничали целых 14 лет. А теперь представьте, что Ариана остановилась бы после первого отказа. Сейчас не до этого, давайте подождем. Именно здесь большинство продавцов и сдаются. А потом жалуются на рынок, на кризис и на то, что никто ничего не покупает. Ариана закрыла сделку в самый разгар кризиса, потому что у нее был тот самый беличий характер. Вы увеличите свои шансы на отклик, если будете действовать настойчиво, системно и выстраивать серию касаний через разные каналы: телефон, голосовые и видеосообщения, имейл-рассылку, СМС, бумажные письма, личные встречи. Есть истина, в которой можно не сомневаться. Настойчивость всегда находит путь к победе. Глава 18. Идите туда, где есть деньги. Во время рецессии покупателей и денег становится меньше. Это факт. Но что делать, если вам все равно нужно выполнять план, закрывать сделки и оплачивать счета? Ответ на этот вопрос дал Уилли Саттон, один из самых известных грабителей банков в 1920-1930-х годах. Репортер спросил его, почему тот грабит именно банки, и Саттон ответил: «Потому что деньги именно там». Этот ответ позже стал основой так называемого закона Саттона. Если ты ищешь решение проблемы или пытаешься понять, в каком направлении двигаться, смотри туда, где лежит очевидный ответ. Когда разразился предыдущий кризис, одна из наших менеджеров оказалась в непростой ситуации. Она специализировалась на спортивной индустрии, и ее надежными клиентами были профессиональные команды. Мы обучали их сотрудников, отвечающих за продажу сезонных абонементов. Но внезапно стадионы опустели. Продажи в этой сфере остановились. Все наши контракты с профессиональным спортом быстро и болезненно сошли на нет вместе с 80% дохода этой сотрудницы. Но даже в такой ситуации она продолжала звонить в спортивные организации в поисках новых возможностей. Это был бессмысленный процесс. Деньги оттуда ушли. Но по привычке она стучала в давно уже закрытую дверь. Я позвал ее к себе в офис, рассказал историю Уилли Саттона и задал простой вопрос: «Где сейчас деньги?» Она ответила с сарказмом: «Ну, точно не в профессиональном спорте». «Вот именно», — сказал я. «А где тогда?» «Наверное, в банках», — буркнула менеджер. «Да». Она произнесла это с иронией, но попала в точку. Именно тогда федеральное правительство США вливало деньги в банковскую систему, чтобы поддержать кредитование бизнеса. Это открыло большие возможности для местных и региональных банков, которые могли перехватить долю рынка у более крупных, но медлительных игроков. И поэтому им срочно понадобилось обучение в сфере продаж. После этого разговора моя сотрудница переключилась на банковский сектор и сразу же начала заключать сделку за сделкой. До кризиса у нас не было ни одного клиента из этой отрасли. Сегодня, во многом благодаря усилиям моей коллеги, значительная часть нашего бизнеса приходится на банки и финансовые учреждения. Даже в кризис деньги продолжают циркулировать, и кто-то все равно покупает. Так что хватит пытаться выжать воду из камня. Идите туда, где есть деньги. С чего начать поиск денег? Определите своего идеального клиента здесь и сейчас. IQP. Те, кто попадает в этот профиль, могут сильно отличаться от клиентов, на которых вы ориентировались до кризиса. Будьте готовы изменить вектор и выйти на новые рынки и отрасли. Ваш кризисный IQP — это описание тех, кто с наибольшей вероятностью купит сейчас на основе следующих критериев. Период принятия решения о покупке. Сроки принятия решений. Мотивация и причины купить. Уровни принятия решений. Процесс закупки. Бюджеты, планируемые траты. Конкуренты и степень их присутствия. Длина цикла сделки. Отрасль, масштаб компании, платежеспособность и финансовое положение, местоположение, применение вашего продукта или услуги. Используйте этот профиль, чтобы формировать списки целевых клиентов и пересматривать текущие возможности в воронке. Будьте готовы определять идеальный профиль клиента заново, возможно, не один раз, по мере того, как будет меняться ситуация на рынке. Будьте в курсе всего, читайте финансовую прессу, смотрите каналы об экономике, изучайте рынки, Отслеживайте закономерности. Думайте, как Уилли Саттон. Продавайте там, где есть деньги. С гордостью могу сказать, я вовсе не мастер одного дела. Кэрол Бернетт. Глава 19. Как создать эффективную систему поиска клиентов? 7 шагов. Система поиска — это продуманная цепочка взаимодействий с потенциальным клиентом, построенная на сочетании разных способов коммуникации. Она повышает вероятность того, что вы донесете нужное сообщение через подходящий канал и в самый оптимальный момент. Если целевая аудитория вас не знает, заинтересовать ее гораздо сложнее. А в условиях кризиса, когда люди особенно стараются избегать рисков, тем более. Один из способов преодолеть это недоверие — стать запоминающимися и известными. Если ваше имя или бренд регулярно появляется в поле зрения клиента, это повышает уровень узнаваемости и увеличивает шанс на отклик. Иногда первый контакт не приносит результата. Но если вы действуете продуманно и последовательно, то сможете протестировать разные варианты подач и найти нужный акцент, который зацепит клиента. Используйте выверенные алгоритмы коммуникаций, чтобы выстроить системную работу с возможным покупателем. Действуя поэтапно, сохраняя настойчивость, вы побеждаете в борьбе за внимание и открываете двери, которые раньше были закрыты. Вот 7 ключевых элементов, из которых строится эффективная система поиска клиентов. Целевые списки. Все начинается и заканчивается с правильно сформированного списка. Сфокусируйтесь на ключевых параметрах, на вашем IQP, на отрасли, регионе и должности того, кто принимает решение о покупке. Чем точнее и релевантнее подборка, тем лучше результат. С большим числом потенциальных клиентов работать сложнее, поэтому включайте в каждый список до 25 человек. Каналы коммуникации. Используйте многоканальный подход. Это повысит ваши шансы попасть в поле восприятия клиента в нужный момент и в удобном для него формате. Важно тщательно подбирать набор коммуникационных каналов под конкретный целевой список и сценарий взаимодействия. Какие каналы использовать? Телефонные звонки, голосовые сообщения, email-рассылки, социальные сети, личные сообщения, видеообращения, текстовые сообщения, личные встречи, бумажные письма. Если вы по привычке задействуете лишь 1-2 канала, придется выйти из зоны комфорта. Многоформатный подход — это ключ к тому, чтобы улучшить статистику откликов со стороны клиентов. Порядок взаимодействий. Порядок взаимодействий — это последовательность касаний с потенциальным клиентом через разные каналы связи. Например, телефонный звонок, голосовое сообщение, email-рассылка, соцсети для профессиональных контактов, видеосообщение, бумажное письмо, личное сообщение. Главная цель — вовлечь клиента в разговор. Частая ошибка — начинать с медленного способа связи, вроде email. Правильный старт — с живого канала, звонка, SMS или встречи. Это сразу дает шанс на настоящий контакт. Часто цепочки касаний начинают с асинхронных каналов, чтобы разогреть клиента перед звонком. Это ошибка. Цель любой цепочки — как можно раньше вывести на разговор. Начинайте с синхронных каналов, звонка, сообщения или личного контакта, а не с email-рассылок или соцсетей. Если цепочка начнется именно с таких попыток, вы будете вовлекать больше клиентов за меньшее время и с лучшими результатами. Точки касания. После того, как вы определились с каналами и порядком их использования, следующий шаг — решить, сколько касаний будет в рамках каждого канала. Вариантов бесконечное множество, и универсального сочетания не существует. Поэтому придется пробовать разные варианты, например, с помощью АБ-тестирования. чтобы найти оптимальную комбинацию под каждый целевой список. Количество касаний должно максимально повышать шансы на отклик, но при этом не вызывать у клиента раздражение и не наносить ущерба вашей репутации. Именно поэтому акцент стоит делать на телефонные звонки, а не на электронную рассылку. Примеры комбинаций касаний. 5-4-3-2-1. Звонок. 5 раз. Email-рассылка 4 раза, социальные сети 3 раза, личная встреча 2 раза, видеосообщение 1 раз. 4-3-2-1. Звонок 4 раза, email-рассылка 3 раза, социальные сети 2 раза, видеосообщение 1 раз. 3-3-3-1. Звонок 3 раза, email-рассылка 3 раза, социальные сети 3 раза, бумажное письмо 1 раз. Продолжительность. Продолжительность — это период, в течение которого выстроена цепочка взаимодействий. 10, 15, 30, 60, 90 дней и так далее. Планируя этот параметр, важно учитывать сроки возможной покупки, уровень целевых клиентов и общую направленность компании. Как правило, чем она крупнее, тем сложнее выйти на контакт и тем длиннее должна быть цепочка. Для небольших компаний с быстрым циклом сделки, наоборот, последовательность может быть короче. Чтобы определить оптимальную продолжительность, протестируйте несколько вариантов с одинаковыми каналами, структурой взаимодействий и числом касаний, но с разным временным охватом. И проанализируйте, в каком случае получили лучший результат. Темп. Продумывайте не только порядок касаний, но и их ритм. В какое время дня и как часто вы будете выходить на контакт? Каждый день, через день, раз в неделю или в определенные дни недели? Для каждой цепочки и каждого канала протестируйте отдельно, какие дни недели и время суток дают наилучший отклик по целевому списку. Например, вы можете заметить, что телефонные звонки дают больше отдачи по утрам, а касания через соцсети — в обеденное время. Планировать темп не так просто. Существует множество исследований на тему лучшего времени для взаимодействий, но в совокупности они не дают однозначного ответа. Поэтому лучший подход — не усложнять. Попробуйте разные варианты. Проводите АБ-тесты и регулярно корректируйте темп на основе собственных данных. Сообщение. Содержание сообщения — ключевой элемент в работе с цепочками взаимодействий. Именно от него зависит результат. Это и самая важная часть, и самая трудоемкая. Непродуманные, шаблонные формулировки — главная причина провала большинства цепочек. Чтобы вы могли работать эффективно, сообщения должны быть связаны между собой, от канала к каналу, от касания к касанию. Хорошее послание — это то, что актуально для клиента и вызывает у него интерес, желание откликнуться. Такой текст не продает напрямую, а вовлекает в диалог. Думайте о сообщениях как о разговоре с человеком, а не как о презентации. Это позволит донести суть без навязчивых продаж. Формула успешной системы поиска клиентов проста. Целевой список плюс подходящие каналы плюс правильное время, умноженное на убедительное сообщение, равно высокая вовлеченность и готовность клиента к действию. Глава 20. Сила формулировки. В нестабильные времена уговорить потенциального покупателя назначить встречу — одна из самых сложных задач в продажах. Ваши клиенты перегружены, утомлены, обеспокоены выживанием, чувствуют нехватку ресурсов и работают на износ. Встреча с продавцом — последнее, о чем они сейчас думают. Составить эффективную цепочку сообщений для последовательных касаний действительно непросто. Это требует времени и усилий. Вот почему большинство продавцов не утруждают себя этим. В кризис вы не можете позволить себе неубедительное, блеклое и плоское сообщение. Если оно звучит как стандартный рекламный шаблон, считайте, что вы не оставили себе шансов. Клиенты не откликнутся, сделки не состоятся. Решая сэкономить на послании, вы организуете себе провал. Формулировка имеет значение. В кризис ваш звонок вряд ли встретят с энтузиазмом. Есть считанные секунды, чтобы сказать что-то, что убедит человека отдать вам свой самый ценный ресурс — время. В противном случае вас перебьют, удалят, проигнорируют, заблокируют. «Так что мне говорить?» — спрашивают продавцы. Все хотят узнать волшебную фразу. Но ее не существует. Чтобы создать по-настоящему релевантное сообщение, поставь себя на место клиента. Что бы вы чувствовали, какие бы эмоции испытывали? Когда я обучаю формулировать обращения, то всегда начинаю с простых, но значимых вопросов. Что сейчас важно для вашего клиента? Что он чувствует прямо сейчас? Если бы вы оказались на его месте, что заставило бы вас согласиться на личную встречу? Люди откликаются по своим мотивам, а не по вашим. Именно поэтому в кризис особенно важно, чтобы сообщение было предельно актуальным. Когда клиент чувствует, что вы понимаете его ситуацию, он гораздо охотнее идет на контакт. Ключ в релевантности. Человеку на том конце провода совершенно неинтересно, что вы предлагаете. Его не волнует ваш продукт, услуга или функционал. Ему все равно, что вы с удовольствием расскажете или хотите продемонстрировать. Его не интересуют ваши желания, планы, показатели и то, что вы завтра будете в этом районе. Избегайте фраз вроде этих. «Я хотел бы рассказать вам о нашем продукте. Я бы с удовольствием встретился с вами, чтобы показать, что мы предлагаем. Хочу обсудить с вами нашу новую услугу. Наш продукт, услуга предлагает вот это и еще вот это». Все эти формулировки о вас и ваших интересах, а не интересах клиента. Даже выражение «хочу рассказать» люди понимают так. «Я сейчас начну вам что-то впаривать». А последнее, что мечтает услышать человек в кризис, это очередной питч. Клиенту важны только его собственные проблемы. А в условиях экономического спада у него их гораздо больше, чем было до этого. Поэтому выходите из зоны шаблонной «я-центричной» коммуникации и разработайте новое сообщение, которое вписывается в актуальный контекст. Используйте формулировки, говорящие о пользе и потенциальном решении. Хочу узнать больше о вас и вашем бизнесе. Готов поделиться практиками, которые помогли моим клиентам в похожих ситуациях. Могу рассказать, как другие компании в вашей отрасли адаптируются к текущим условиям. Хочу разобраться в вашей ситуации и понять, можем ли мы быть полезными. Работать с клиентами в условиях кризиса — задача не из легких. Отказов будет гораздо больше, чем согласий. Но если вы представите человеку достаточно вескую, с его точки зрения, причину вступить в разговор, он скажет «да». А иногда одного такого «да» вполне достаточно, чтобы выиграть сделку. Просто спроси Рианну. Глава 21. Сквозь стену отказов. В период кризиса вы столкнетесь с гораздо большим сопротивлением, чем в спокойные времена, потому что вы будете отвлекать от дел уставших, перегруженных, раздраженных людей. Их возражения будут прямыми, жесткими, холодными и иногда, на удивление, личными. Сталкиваться с таким потоком отказов эмоционально тяжело, особенно если вы не любите конфликтовать и болезненно воспринимаете отвержение. Иногда вы будете ощущать себя живым мешком для битья. Появится соблазн все бросить. Вместо того, чтобы продолжать, вы начнете жаловаться, что никто не покупает, и позволите себе отвлекаться на второстепенные задачи, лишь бы не говорить с людьми, которые, скорее всего, сначала откажут вам. Будьте осторожны. Если вы позволите очередному «нет» сбить вас с курса, то рискуете угодить в яму, из которой сложно выбраться. Когда вы сталкиваетесь со стеной отказов, вы не можете ни повернуть назад, ни оставаться на месте. Нужно уметь оттолкнуться, пролезть, обойти, перепрыгнуть, проломить эту стену или пройти насквозь. Возражение учит, чего говорить не стоит. Если вы слушаете внимательно, каждый отказ — это шанс доработать вашу формулировку, чтобы при следующей попытке она стала точнее, уместнее и эффективнее. Во время прошлого кризиса мой сын позвонил одному SEO-специалисту с предложением. Ответ был мгновенным и резким. «Жесткое нет». «Вы зря тратите мое время», — крикнул тот. «Я никогда не буду с вами работать, и больше сюда не звоните». Это было неприятно, но мой сын не сдался. Он переработал сообщение, подстроил его под ситуацию конкретного клиента. 5 дней спустя он позвонил снова, и в результате состоялась 20-минутная встреча. Формулировка имеет значение. Быть магнитом для отказов неприятно, но в условиях экономического кризиса это неизбежность. Сперва вы сталкиваетесь с возражением, и только потом удается назначить встречу. Отказы при звонках — это поворотные моменты, проверка на прочность. Справитесь с ними, получите и встречи, и сделки. Когда перед вами захлопывается 10 дверей, подойдите к 11-й с энтузиазмом и улыбкой. Джон Пол Диджория. Глава 22. Все возражения можно предугадать. Хорошая новость в том, что в своих реакциях люди не оригинальны, и мотивы и формулировки отказов довольно типичны. Можно выделить не больше 10-15 характерных возражений при звонках, и примерно 5 из них составляют 80% всех случаев. Это значит одно — сюрпризов быть не должно. Все возражения предсказуемы, поэтому можно заранее продумать, как на них реагировать. В обычное время самые распространенные ответы звучат так. «Нас все устраивает». «Мне неинтересно». «У нас уже есть поставщик, контракт». «Это не ко мне». «У меня нет времени». «Пришлите информацию на почту». «Мы решаем это внутри компании и не работаем с внешними подрядчиками». Но в условиях экономического спада появляются новые, более острые и сложные возражения. У нас заморожены расходы. На это нет бюджета. Сейчас мы просто стараемся выжить. У нас слишком много других задач, чтобы думать об изменениях. Позвоните через пару месяцев, когда все уляжется. Сейчас мы ничего менять не будем. Все новые закупки отложены как минимум до следующего года. Мы не готовы рисковать, это может навредить бизнесу. Мы просто подождем, пока все пройдет. Вы вообще в курсе, что сейчас происходит на рынке? Почему вы думаете, что я что-то куплю? Мы не встречаемся с поставщиками в данный момент. У вас слишком дорого, мы ищем более дешевые альтернативы. Когда клиент отвечает возражением, ваше главное оружие — спокойная, убедительная внутренняя позиция. Уверенность притягивает внимание, помогает выстроить диалог и увеличивает шансы на заключение успешной сделки. Именно поэтому так важно развивать выдержку и эмоциональную устойчивость. Чтобы прийти к равновесию и быть уверенным в себе, продумайте, как вы будете отвечать на возражения, прорабатывайте сценарии. В эмоционально напряженных ситуациях, когда вы звоните клиенту и у вас есть всего несколько секунд, готовые сценарии освобождают голову и возвращают контроль. Они избавляют от постоянного внутреннего вопроса «что сказать?» и придают уверенности. Если у вас заготовлен хорошо отработанный сценарий, вы будете говорить спокойно, естественно и профессионально, даже если внутри бушует тревога. Вот несколько примеров, как может выглядеть ответ на возражение. Клиент. У нас заморозка расходов. Менеджер. Нэнси, я как раз на это и рассчитывал. Большинство моих клиентов сейчас в такой ситуации, но они ценят работу со мной за то, что я помогаю им продолжать развивать бизнес без дополнительных затрат. Давайте встретимся в следующую среду в 15 часов, и я покажу, как это работает. Клиент. Сейчас мы просто пытаемся выжить. Менеджер. Понимаю. Сейчас так у всех. Именно поэтому нам стоит встретиться. Я помогаю таким компаниям, как ваша, становиться сильнее в непростых условиях рынка, не оставаться в режиме постоянного выживания. Могу подъехать в пятницу в 14:00 и показать, как это может выглядеть в вашем случае. Клиент. У вас слишком дорого. Мы ищем что-то подешевле. Менеджер. Именно поэтому я и позвонил. Мы понимаем, что сейчас каждая копейка на счету, и разработали новые доступные форматы, которые вписываются в ограниченные бюджеты. Я просто хочу узнать вас получше и показать, как мы помогли другим компаниям в похожей ситуации получить нужные ресурсы и при этом сократить расходы. Как насчет встречи во вторник в 11:30? Клиент. У нас в бюджете это не заложено. Менеджер. Это то, что я обычно слышу, прежде чем сообщаю людям, что наша программа фактически не зависит от бюджета. Например, один из ваших конкурентов внедрил наше программное обеспечение в прошлом квартале и уже сократил ненужные рекламные расходы на 31%. Это дало ему возврат инвестиций в 400%. Пока не знаем, подойдет ли наше решение вам, но давайте встретимся, я покажу, как это работает, а дальше вместе поймем, есть ли смысл продолжать разговор. Я свободен в понедельник в 14:00. Теперь ваша очередь — составить свои собственные скрипты. Начните с 5 самых частых возражений, которые вы слышите во время звонков. Сформулируйте ответы так, чтобы они звучали естественно и непринужденно. Сохраняйте простоту, и вы сможете легко их запомнить и повторять без напряжения. Сценарии не обязаны быть идеальными и не сработают в 100% случаев, но они повысят ваши шансы пройти через «нет» и привести клиента к «да». Когда составите первую версию, отложите ее хотя бы на день, а потом вернитесь к ней и переработайте еще раз. Вы удивитесь, насколько критичнее мозг воспринимает формулировку, если дать ему немного времени. Это поможет сделать скрипты точнее и сильнее. Глава 23. Понемногу, но регулярно. После Второй мировой войны Япония лежала в руинах. Стране предстояло не только восстановить разрушенные города, но и преодолеть чувство отчаяния и беспомощности, охватившее общество. Именно тогда зародилось движение под названием «кайдзен». В переводе с японского «кайдзен» означает «непрерывное улучшение». Это философия, основанная на идее, что большие перемены рождаются не из резких рывков, а из маленьких шагов, которые совершаются изо дня в день. Главное не величина изменений, а их устойчивость. Постепенно, шаг за шагом, они складываются в новую привычку, новый результат, новый уровень жизни. После того, как Япония оказалась на самом дне, стало ясно. Размышления о масштабах разрушения только парализуют. То же происходит с нами, когда мы думаем о продажах в ситуации кризиса. Одна только мысль о том, что нужно выстраивать воронку с нуля в условиях экономического спада, может деморализовать, привести к бездействию и прокрастинации. Но если разбить задачу на короткие интенсивные отрезки и работать над ними планомерно каждый день, наполнять и развивать воронку становится гораздо проще. Ежедневные звонки — одна из привычек, без которых невозможно пережить кризис и выйти вперед. Если уделять немного времени активному поиску клиентов в начале каждого дня, это дает накопительный эффект. Он работает как сложный процент, добавляет уверенности, прокачивает навык ответов на возражения и, главное, не дает воронке опустеть. Немного усилий каждый день — это все, что нужно, чтобы поддерживать воронку живой. Вы не взорвете рынок, но будете двигаться в нужном направлении. Как говорил Конфуций, Неважно, как медленно вы продвигаетесь, главное, что вы не останавливаетесь. Глава 24. Еще один звонок. Когда я только начинал свою карьеру в продажах, я работал в непрестижной и довольно жесткой сфере. Это была отрасль, которая перемалывала молодых специалистов и выталкивала их. Выживали только самые стойкие. В этом мире все сводилось к одному — к ежедневному поиску клиентов. Я буквально снашивал подошвы, ища их, но именно эти стертые ботинки сделали меня успешным и пополнили мой банковский счет. Они купили мой первый дом. Когда я оглядываюсь назад на те бесконечные рабочие дни от рассвета до заката, я вспоминаю установку, которая держала меня на плаву и двигала вперед. Когда пора идти домой, сделай еще один звонок. В те дни я был выжат до предела, но делал еще один звонок. Отказы звучали один за другим, и мне хотелось кричать, но я все равно заставлял себя взять трубку еще раз. В пятницу днем, когда все внутри просило «хватит, отдохни, пойди повеселись», я делал еще один звонок. И не сосчитать, сколько раз этот последний звонок оборачивался крупной сделкой. Он давал мне не просто результат, но и уверенность в себе, в процессе, в том, что я справлюсь с любыми трудностями. Со временем эта простая философия, доведенная до автоматизма, поднимала меня на вершину всех рейтингов год за годом. В кризис вы не можете позволить себе роскошь отговорок. Это пустая трата времени, никто не берет трубку, вы не можете жаловаться, никто не перезванивает, вы не можете тратить энергию на нытье, никто ничего не покупает, вы не можете жить в страхе. А если она скажет «нет»? А если я выбрал неудачное время? И вы не можете откладывать. Сейчас не до этого, завтра наверстаю. Вы должны делать звонки, даже если не хочется. Должны продолжать, даже если устали до предела. Потому что в кризис правда остается той же. Воронка — это жизнь. И в следующий раз, когда вы почувствуете усталость, выгорание, когда все внутри будет кричать «хватит», найдите в себе силы. Сделайте еще один звонок. Наша самая большая слабость заключается в том, что мы сдаемся. Самый верный путь к успеху — это просто попробовать еще один раз. Томас Эдисон.